Долгорукий был в Острогожске, когда получил известие о судьбе Бильса и замыслах Голова. Он немедленно выступил из Острогожска в Каратаяк, куда пришел 15 октября. Из Каратаяка поспешил к Донецкому и явился под ним 26 числа. Голый и Колычев ушли на устье Хопра, но оставшиеся товарищи их с 1000 человек, казаков и бурлаков, встретили Долгорукого выстрелами. Отстреливались часа с полтора и не отстрелялись. Город был взят, разорен и выжжен без остатку. 150 пущих воров повешено. Узнавши, что Голый в Решетовой станице, Долгорукий пошел туда и достиг станицы 4 ноября. У Голова было 7500 человек войска. Воры вышли на бой, но их сорвали, выгнали сперва в городок, потом выбили из городка и по Дону рубили без милосердия. Трупов положено с 3000 человек, многие потонули, иных на плаву пристреливали, а которые переплыли, померли. Голый ушел сам Третей. Городок был выжжен. Так окончилась вторая сильная, открытая борьба казачества с государством. Как первый Разинский, так и второй Булавинский бунт произошли вследствие умножения сходцев, голудьбы на донских притоках при закрытии выхода Доном в море. Казачество усиливалось за счет государства, вытягивая из последнего служебные и производительные силы. Государство, усиленное при Петре личностью государя и нуждаясь в служебных и производительных силах для собственных целей, не могло позволить казачеству похищать у себя эти силы. Вопрос был поставлен ясно. Государство требовало от казачества, чтобы оно не расширяло своих владений на его счет, не строило новых городков и не населяло их беглецами из государства. Казачество не слушалось, и государство решилось разорить эти городки и вывести беглые их народонаселения на старые места жительства. Тогда беглецы вооружились. Но если бы даже государство и не приняло наступательного движения, то нельзя думать, чтоб обошлось без казацкого восстания, ибо накопилось много голудьбы. При отце Петра государство по слабости своей не предпринимало наступательного движения, и, несмотря на то, взрыв последовал при том же необходимом условии при накоплении горючих материалов. Казачество было побеждено и при царе Алексее, следовательно, нет ничего удивительного, что оно было побеждено при Петре. Царское войско при Петре было иное, чем при отце его. Эта перемена давала возможность горсти царского, то есть регулярного войска, разбивать вдвое сильнейших казаков. Притом, если б дело затянулось, Петр сам хотел ехать на Дон, чего бы не сделал отец его. Но, кроме того, нельзя не заметить и других причин скорого торжества государства. Во-первых, казачество опоздало своим движением, пропустив удобное время астраханского бунта. Во-вторых, заводчик бунта Булавин ослабил восстание в самом начале, оттянув главные силы с северо-востока на юго-запад и потратив много времени в Черкасске.